Глава 12. Господь послал к Давиду пророка Нафана. Он пришел к царю и начал свою речь. В одном городе жили два человека, богатый и бедный. У богатого было огромное множество скота, овец и коров, а у бедного не было ничего, кроме одной единственной овцы. Он ее купил, выкормил. Она росла вместе с его детьми, ела то же, что и он, из чаши его пила, спала рядом с ним, была ему как дочь. Пришел к богачу гость, и тот пожалел взять овцу или бычка из своих стад, чтобы приготовить еду для путника. Он забрал овцу бедняка и сделал угощение для своего гостя. Давид разъярился. «Клянусь Господом, достоин смерти, сотворивший такое», — сказал он Нафану. «За то, что поступил без жалости, за овцу он должен заплатить вчетверо», — сказал Нафан Давиду. «Ты этот человек. Так говорит Господь, Бог Израиля. Я поставил тебя царем над Израилем и спас тебя от Саула. Я отдал тебе дом господина твоего и его жен, вручил тебе Израиль и Иуду, и добавил бы еще столько же, если тебе мало. Зачем же ты пренебрег словом Господа и сотворил дело, ненавистное ему? Урию Хетта ты послал на смерть, убил его руками аммонитяна, жену его взял себе. И теперь вовек не отступит меч от твоего дома за то, что ты пренебрег мной и взял себе жену Урии Хетта. Так говорит Господь, я сделаю так, что из дома твоего придет к тебе беда. Своими глазами увидишь ты, как я отберу у тебя жен и отдам их другому. И он ляжет с ними среди бела дня. Ты поступил тайно, а я сотворю это перед всем Израилем при свете дня. Я согрешил, — сказал Давид Нафану. Господь загладил твой грех, ты не умрешь, — ответил Нафан. Но сын, который родился у тебя, он умрет, потому что ты пренебрег Господом. Нафан пошел домой, и Господь поразил болезнью ребенка, которого родила Давиду жена Урии. Давид стал молиться о младенце, постился, ходил одетый в дерюгу и спал прямо на земле. К нему приходили сановники и пытались поднять его на ноги, но он отказывался вставать и есть вместе с ними. На седьмой день ребенок умер, и придворные боялись сообщить Давиду об этом. «Пока младенец был жив, — говорили они, — он и слышать не хотел, когда обращались к нему. Как же мы скажем ему о смерти мальчика? Страшно подумать, что он сделает». Когда Давид увидел, что придворные перешептываются между собой, то догадался о смерти ребенка. «Мальчик умер?» — спросил он. «Умер», — ответили ему. Давид поднялся с земли, умылся, умастил себя, переоделся, пошел в дом Господень и поклонился Господу. Затем он отправился во дворец, приказал, и приготовили ему пищи, и он поел. «Почему ты так поступаешь?» — спрашивали его придворные. «Пока младенец был жив, ты плакал и постился, а когда он умер, встал и ешь». «Пока ребенок был жив, я постился и плакал, потому что думал: кто знает, может быть, Господь помилует меня, и ребенок будет жить. А теперь, когда он умер, зачем мне поститься? Разве могу я вернуть его? Мне предстоит прийти к нему, а не ему ко мне». Давид утешил Версавию, свою жену. Он вошел к ней и спал с ней. Она родила сына и дала ему имя Соломон. Господь полюбил его и послал пророка Нафана, чтобы по слову Господа дать мальчику имя Иедидия. Иоав продолжал осаду Раввы Амманитской и взял царскую крепость. Он отправил гонцов к Давиду передать: «Я осаждаю Равву и захватил городской источник воды. Собери остаток войска и присоединись к осаде города, чтобы ты захватил его. Иначе я войду в него, и слава победителя достанется мне». Давид собрал все войско, отправился в Равву, воевал и взял ее. Он захватил золотую корону, которую носил их царь. Она весила талант, и в ней был драгоценный камень. Потом Давид сам носил ее. Он вынес из города очень богатую добычу. Жителей его он увел и заставил формовать кирпичи, а сам город разрушил пилами, железными заступами и топорами. Итак, Давид поступил со всеми аммонитскими городами, после чего вместе со всем войском вернулся в Иерусалим.